Когда-нибудь будем мы непримиримы, когда вездесущие силы незримо поделят нас всех на паломников Крыму и на основателей нового Рима. Пусть каждый отыщет слова ключевые, прощаясь навек, расторгнув объятия, по ходу за солнцем пойдут кочевые, пусть благословят их оседлые братья. А дальше, наверное, не то, что желали, к чему не стремились, чего не хотели ни те, ни эти. И там уж едва ли великие планы и светлые цели. Тем женам в дороге рожать на коленях, а этим гнездиться на теплых палатьях. Но память простынет в пяти поколениях, и братья навеки забудут о братьях. Дай бог колесу не вернуться по кругу, но ежели встреча однажды случится, то самая лютая ярость к друг другу меж теми, кто вскормлен единой волчицей.